Глава седьмая. Привыкший к подводным камням своей профессии, он не слишком огорчался неудачами. Сочинитель Фирсов. Опять же, ему еще раньше удалось накопить кое-какие разрозненные подробности о Митьке. Скитаясь по трущобам столицы, он неоднократно натыкался на Митькиных друзей, осведомленных о той или иной страничке его прошлого. Подобно трудолюбивой пчеле, склеивал Фирсов воедино собранные пустячки, так что в замысле уже готов был сот, хотя пока и без меда. Тут он и встретил Саньку-велосипеда, мелкого столичного вора, самого, наверное, безобидного изо всей московской плутни. Неизвестно, чего там наболтал быстро охмелевший Санька за даровым сочинительским угощением, но только по Фирсову. Еще совсем недавно Векшин состоял на виду среди большевиков, чуть ли даже не в политработниках небольшой кавалерийской части, чему трудно поверить, учитывая последующие векшинские превращения, и что следует отнести за счет безудержного авторского стремления любой ценой приукрасить своего до неприглядности падшего героя. Когда же со всероссийских окраин двинулась в поход контрреволюция, то будто бы Векшин целую неделю исполнял даже комиссарские обязанности. Тогда-то и приключились с ним крайне загадочные обстоятельства, так и не получившие в повести удовлетворительного толкования. Санька рассказывал, что в дивизии к Векшину относились с той особой железной любовью, какой бывают связаны бойцы за одно и то же великое и справедливое дело. Одаренный словно десятком жизней, человек этот водил полк в самой опасной переделке и рубился, будто не один, а 10 векшиных рубились. И когда наваливалась на него белая гибель, неизменно выносил комиссара из любого огня конь, широкогрудый и находец в яблоках. Ординарец Митькин, Санька Бабкин, впоследствии по кличке Велосипед, говорил про Сулима, что тот имел человеческую душу и ходил ровно, как вода. Фирсов писал: «В те годы дрались за великие блага людей, в суматохе мало думая о самих людях. Большая любовь, разделенная поровну на всех, согревала порою не жарче стеариновой свечи. Любя весь мир любовью плута, режущего покорную мякоть земли, Векшин только Сулима дарил любовью нежной, почти женственной. Когда в одной рукопашной схватке пуля между глаз сразила коня, Векшин так вел себя в тот вечер, словно убили половину его самого. Был очень молод Митя Векшин. Не утешили его ни удача, ни вино, ни веселая дружба соратников. И будто бы ночью он выкрал убийцу Сулима из прифронтового штаба, где тот дожидался допроса, и вывел за березовую, точно дальним пожаром окрашенную, какую-то до дрожи сквозную рощицу. Ему помогал в этом деле Санька Бабкин, послушная Митина тень в те годы. Прямо над колючей проволокой, в три кола, в темных кулисах неба, висела багровая луна. Даже шелест листьев не нарушал тишины. «Знаешь ли ты, поручик, кого убил?» — тягуче спросил комиссар Векшин, щурясь на растерзанный китель такого еще молоденького, а уже волчонка, достигшего своих чинов в первые же полгода гражданской войны. Тот молчал, потому что после дневной жестокой сечи не угадывал, о ком идет речь. — Ты отнял у меня Сулима, — подсказал Векшин. И будто бы тонкая его бровь вскинулась, как лук, метнувший стрелу. — Теперь отдай мне честь. Тот повиновался. Слишком тревожны были и багрец луны, и мглистая призрачность ночных далей, и трепет озябшей рощицы, и повелительная чернота комиссарских зрачков. Но едва пленник поднес к козырьку нерешительную руку, коротко свистнул воздух, и Векшин отнял ее у офицерика, верно в отместку за Сулима, так что она упала, как ветка, к его ногам. Несмотря на боевую отвагу, Санька Бабкин, оказавшийся малодушнее своего хозяина, глухо охнул при расправе, приседая на росистую траву. Позже, впрочем, он нашел в себе силу оттащить полумертвого в придорожную канаву во исполнение комиссарского приказа. Неизвестно, что толкнуло Векшина на его вполне бессмысленный поступок. Проба нового клинка или опыт волевой закалки, или чем-то связать себя хотел. Но только вряд ли высокая философия, придуманная ради этого случая Фирсовым. Митин поступок не получил широкой огласки. Да и мало ли в ту пору бывало по обе стороны фронта проявление взаимного ожесточения. Однако вслед за тем Векшин стал впадать во вредную, потому что молчаливую задумчивость, лишавшую его сна и внушавшую подозрения товарищам. Вдруг он заболел, и тут секретарь полковой ячейки Арташес, верный друг и, кстати, солдат той же роты, где в 16-м году бунтовал и Векшин, отправился навестить прихворнувшего приятеля. Как лекарство нес он Мите Векшину весть о представлении его к ордену революции, радуясь за него братской радостью. На крыльце векшинской хаты его долго не пускал Санька Бабкин. Без пояса и сам местами поцарапанный, он с выпученными глазами врал что-то о заразительности хозяиновой болезни. Арташес оттолкнул ординарца и вошел, представшее с порога зрелище комиссарского недомогания. Потрясло его почти до слез. По всем правилам классического русского запоя, на чисто выскобленном столе подле деревянной миски с квашеным овощем стояла початая, не первая видно, бутыль крестьянского первача. Сам же Векшин, сверхпрочего повязанный Санькиным ремешком, лежал на полу, издавая всякие несуразные восклицания. Осколки битого стекла поблескивали под лавкой. Присев на краешек скамьи, секретарь взял соленый огурец со стола и, осмотрев, словно это могло помочь ему в диагнозе, вернул обратно. Затем, стремясь доказать другу недостойность его поведения, он стал говорить ему многие правильные вещи, вроде того, что лучше заниматься живописью на досуге, как художник Федотов, чем пить водку. «Я замечаю темное облачко в твоей душе, Дмитрий». Не получая ответа, продолжал он тоном врача «пока», а не судьи. «Не стесняйся, вынь его нам, положи на стол свое облачко, чтобы мы, твои боевые товарищи, могли его рассмотреть и помочь тебе сообща. Если ты справляешь поминки по любимым Сулиме, то не слишком ли много грусти для одного коня? И кроме того, некрасивый ночной поступок, ну, с этим. Я и сам имею бешеный характер. Но зачем? Или ты думаешь, что сейчас даже тебе все можно, как огню при сотворении мира? То есть, что подумал, то и можно?» Векшин лежал на спине с закрытыми глазами, и лишь слабым движением пальцев обозначалось, что он живет и слышит. «Или ты увидел какую-нибудь дальнюю угрозу в его зрачках? Мне известно, по секрету говоря, кое-кем овладевает порой странное беспокойство. Вот мы бьемся, льем свою кровь и так горим, что и вокруг все обугливается. Но когда-нибудь мы устанем и заснем. Тогда ворвется третий, молодой и бешеный, как мы с тобой. Не завтра придет, не к нам с тобой. Именно, Без ножа даже. Оглянись на историю, Дмитрий. У нас с тобой вон виски сидеть начали, а он, возможно, еще и не родился. Так что не дано нам ни шашкой достать его, ни хотя бы задарить заблаговременной конфеткой. А может, он уже и ходит в приготовительный класс, учит таблицу умножения, а? Такой прилежный худенький мальчик с мечтательным взором, как были и мы с тобой когда-то. И он улыбается, а я не знаю чему. И тогда невольно хочется заткнуть все щели кругом. Откуда может появиться этот подросший, по неизвестному нам поводу улыбающийся потомок? Теперь передаю слово тебе, Дмитрий. Опровергни, дополни или подтверди. Таким образом, он сам подсказывал Векшину мысли, которые оправдали бы любую предупредительную в отношении будущего миру безопасности. Стоило Векшину головой кивнуть, тот молчал, однако. Но вдруг тяжкий трехдневный хмель развязал векшинские уста. Пагубные горячечные откровения его подслушал у двери Санька Бабкин. И, конечно, вряд ли продал бы сочинителю за пиво трагедию своего хозяина, если бы не рассчитывал подобрать к ней какой-нибудь обстоятельный ключик с помощью просвещенного человека, каким в его глазах был Фирсов. И без того бессвязные, Санька вдобавок передавал векшинские речи на уровне своего понимания, а Фирсов сверх того приложил к ним свое собственное путанное толкование. Таким образом, векшинский бред, как он был представлен в фирсовской повести, сводился к мысли, что революция узконациональна, что эта русская душа для себя взыграла перед небывалым своим цветением. «Врешь!» — в Санькином пересказе кричал Векшин, обнимая гладкий приятеля в сапог. «Чего уже потому не могло быть, что руки у него были связаны. Еще не остыла моя кровь, еще струится в жилах и бьет пожаром, еще не жил я на свете, дай мне...» К сожалению, по тогдашнему его состоянию Векшин не был способен к более толковому изложению своих взглядов по, несомненно, интересному вопросу, и, опасаясь неблагоприятного впечатления от описанной сцены, Фирсов вложил в уста Арташеза исчерпывающее рассуждение в том примерно роде, что наиболее благодетельные революции совершаются не ради одной страны, а лишь для человечества в целом. И тот, кто первым вырывается из рабства, обязан поделиться с другими плодами своей победы. Он имел в виду, что любое счастье становится прочным благом, лишь когда оно является уделом всех. Сам знаешь, Кацо, чуть солнышко в одной местности пригреет посильней, немедленно образуются стихийные перемещения воздушного океана с разрушением жилых построек, гибелью виноградников и многими другими нежелательными последствиями. Видимо, в тот раз Векшиным были допущены и другие, еще более неуместные для его должности выражения, потому что вскоре секретарь ячейки ушел без единого слова на прощание. Рапорт в политотдел дивизии он писал полдня и неоднократно рвал написанное, прежде чем вытравил малодушные оттенки, способные смягчить вину товарища. Ему пришлось собрать в кулак свою незаурядную волю и побороть зовы дружбы. Стояла трудная пора, и черные двуглавые орлы со всех сторон стремились на красную столицу. Так округлял Фирсов этот уже вполне достоверный эпизод. В повести было довольно живо описано, как денька через два перед фронтом выстроенной части сам Векшин огласил приказ по дивизии о своем отстранении от должности. Исключение из партии состоялось сутками позже. Церемония проходила необычно. Но в те годы молодая армия лишь создавала на ходу, примеривая свои боевые традиции. Шеренги бойцов взволнованно гудели. Утро было пасмурно и бледно. Серый отсвет его навсегда сохранился на векшинском лице. Вдруг птицы кругом, как при залпе, шумно поднялись на воздух с комковатой пашни, запушенной ночным снежком. Примечательно, что со середины приказа векшин, как оно и бывает при этом, уже не слышал своего голоса. Дочитав же, встал крайним, левофланговым в строй. Каждый клинок был на учете. Полк снимался с кратковременного отдыха и уходил в бой. Спеша на выручку своего героя, Фирсов еще пытался заверить читателя, что Векшин с не меньшим рвением рубился и теперь за честь и свободу молодой республики. Даже легенду присочинил на ходу, будто бы его не раз видали одновременно чуть ли не в четырех местах. Но тот же Санька проговорился, что лишь пепел векшинский, скрепленный обручами воли, мчался теперь в седле к поставленной далече цели. Верно одно, что после разжалования бывший комиссар получил тяжелое ранение, к счастью, обошедшееся без увечья. Когда же гражданская война кончилась, Векшин однажды по весне, прямо из госпиталя, прибыл в столицу. Там начиналась вторая, бескровная в начале, схватка с полуотступившимся врагом, писал Фирсов. Только борьба стала хитрей, и оружием ее стали цифры. На каждом уличном углу, в каждом семействе, в каждой голове установился фронт. В витринах вспыхивали приманки НЭПа. Там и сям загорались цветные огни увеселений. То и дело в беседах сухо на ухо слышался двусмысленный смешок. Из-под лобья следили демобилизованные солдаты революции, как расцветали соблазнами магазинные окна, вчера еще простреленные насквозь. Теперь они будили голод, страх и неудоумение. Впрочем, Митю не пугали упестрившиеся углы или не в меру залоснившиеся лица. С насмешливым презрением укротителя взирал он на оживление нечистой стихии, льстясь тайной мыслью «Захотел и стало, повелю и уйдут». Он еще не знал, что в ногу с ним вышел его же двойник, Заварихин. Тем временем незаметно набежали жаркие майские деньки. В один из таких дней Векшин бездельно торчал возле знаменитого в тогдашней Москве гастрономического оазиса, и Санька Бабкин по прежней верности находился вместе с ним. Тропический зной установился с утра, и обезглавленные вдоль и поперек ошнурованные балыки в окне так убедительно истекали жиром на припеке, что и веревочка казалась лакомством. Векшин был голоден. Нарядная и пышная, как аравийская аврора, дама спешила войти в магазин. С простосердечной деликатностью Векшин потянулся было отворить дверь ей, но та, видно, не поняв его намерения, или же в предположении, что уже одолели этот сброд, нетерпеливо стегнула его перчаткой по руке, взявшейся за скобку. Кстати, Векшину показалось, что пуговка ударила по нерву, в сочленении пальца гораздо больней, чем та вражеская пуля на фронте. Саньку Бабкина, очевидца его вчерашней славы и нынешних унижений, потрясло растерянное выражение векшинских глаз. Тем временем жена Непмана уже скрылась в магазине. К ночи Векшин был пьян. На окраине, в гадкой трущобе, лил он на свою боль, раскачиваясь и задыхаясь, острый, припахивавший падалью напиток, все приговариваясь пьяной слезой. «А я-то за них человеков убивал!» Санька сидел рядом со строгим лицом и в ожидании, когда потребуется хозяину любая помощь. Именно в тот вечер они познакомились с большинством последующих спутников печальнейшей своей поры. Когда наличные иссякли, Санька добыл для хозяина первые легкие деньги. Из ложной гордости перед товарищем Векшин пытался сделать то же самое на другой день. Он попался на этой полудетской проделке, неуклюжей в смысле ремесла, Санька вместе с ним. В тюрьме, углубившей пропасти и обиды, Векшин стал просто Митькой, а Санька приобрел кличку. Кратчайшего тюремного заключения хватило на то, чтобы утратить всякое отличие от своих соседей по нарам, таких профессиональных громщиков, как Ленька Животик и Курчавый Донька. Изобретательным вдохновением бывало отмечено большинство векшинских предприятий. Примененное со знанием дело, оно приносило значительный барыш. Векшин стал корешом шайки, потому что был главным корнем объединения. Действуя исключительно по линии частной торговли, он еще пытался уверить себя, что партизанит против ненавистного старого мира, тогда как в действительности новая профессия, ее тайны, уловки, опасности уже наложила отпечаток на все его поведение и прежде всего успела отучить от труда. Блистая удальством выдумки, Митька оставался неуловимым, так что на него с почтением зависти любовался московский блат, беря пример для подражания. Грязные деньги НЭПа текли сквозь брезгливо расставленные Митькины пальцы. Дорогая одежда непременно носила следы небрежности, если не надругательства, а жилье его, снятое на имя парикмахера Королева комната, была аскетически пуста, как звериная клетка. Даже такие тузы, как Василий Васильевич Панама, толстый, отменный формазоны и мастер поездухи, не гнушавшийся, впрочем, и другими отраслями, или шнифер Федор Щекутин, выезжавший еще в царское время на заграничные гастроли, почтительно прислушивались к суждениям восходящего светила. Близко Векшин не сходился с ними, хотя и не сторонился их. К одному лишь Агею Столярову питал он непобедимое отвращение. Не говоря об его поистине ужасном облике, достаточно отметить лишь, что самые глаза Агеевой, или медлительная, всегда на угол рта съезжающая усмешка, имели способность физически ощутимого, оскверняющего прикосновения. «Значит, не совсем еще погасли в Митьке хорошие, только плохо примененные задатки. Обескровленные, иссыхающие. Еще жили в нем воспоминания о добре и людской ласке. Но когда их бередили, Митька заболевал, леча вином неистребимый недуг обиды. Так из всех сил старался Фирсов в повести примирить читателя со своим героем. К несчастью, автор угодил к нему минуту спустя после того, как чекилевский окрик словно надвое разорвал Митьку. Кроме того, Митькины думы омрачали злосчастной и неожиданной для него самого проделкой с сестрою. Встреча с нею внесла смятение в Митькину жизнь, так что он не знал даже, радоваться ли этому внезапному лучу света в потемках его подпольного существования. Бежать ли, пока не осознал его ужасную безнадежность. Все дело началось из-за Василия Васильевича Панамы Толстого. Случайно и навеселе, столкнувшись носом к носу с Митькой в Нижнем, куда прикатил на недельку порезвиться, Панама предложил познакомить его с образцово-показательной поездухой. Митьку привлекла новизна и забавность развлечения. Но дальше не успел пока проникнуть в тайну, и сам Фирсов, влетающий ныне подобно пуле, из нетопленной комнаты Дмитрия Векшина —